Он так и не смог вспомнить наяву того обнаженного огненного танца. Только во сне изредка приходило странное видение, обдавая восторгом и жаром. Он очнулся от слабой пульсирующей боли в груди, приоткрыл тяжелые веки. Со всех сторон его обступали землистые сумеречные своды. Белый шерстяной плащ укрывал его до подбородка. Под головой сухой упругий мох. Это была маленькая пещера, скорее природная ниша, вымытая дождями в крутом склоне оврага или холма. На стенах пещеры искрился густой морозный иней. Над входом, как застывший водопад, блестел каскад прозрачных сосулек. Почему он неподвижно лежит в темной сводчатой норе? Почему лесная поляна и густые ели, видные в просвет, покрыты высоким снегом? В памяти мелькали несвязные обрывки. Ночь, костер, Юрка. Он силился вспомнить происшедшее. Может быть, его сгреб медведь или... В щеку дохнуло влажным теплом. Он чуть повернул голову и встретил немигающий волчий взор. В глазах зверя светились ум и лукавство. Волк шершаво и горячо лизнул его щеку и улегся у постели. В проеме пещеры мелькнул солнечный зайчик. В струях ледяного водопада заиграла радуга. Со спокойным удивлением он подумал, что, наверное, умер. Видение не могло принадлежать миру Земли. Девушка, одетая в прозрачный свет, в мягкое, не слепящее солнце, слегка нагнувшись у низкого входа, вошла в пещеру. Вокруг ее тела струился тонкий радужный покров, но она казалась обнаженной. Длинные серебристые волосы были распущены и ручьями сбегали на ее плечи и спину. Глазам стало больно от непривычно ярких красок. Веки отяжелели, и он с облегчением прикрыл глаза. Он слышал, как девушка подошла, присела рядом. Душистые пряди мягко коснулись его лица. Она погладила рубец у ключицы, место, где на вылет прошла пуля. Чувствуя слабое покалывание вокруг заживающей раны и обволакивающее нежное тепло, он заснул почти сразу. Он спал спокойно и глубоко. Во сне ему чудилось, что он лежит, раскинувшись на летней, полной душистых цветов поляне, среди сказочного леса, и его мягко согревают солнечные лучи. Яркое солнце играло по стенам пещеры, било лучами-стрелами сквозь ледяной водопад и рассыпало вокруг радужные брызги. Он приподнялся и сел. Глаза на миг ослепли от света за порогом пещеры. «Будь здрав, найден!» громогласно прозвучало в мозгу. Он, озираясь, сел на постели. Крупный и величественный старик в светлой одежде был похож на античную статую громовержца. Седые кудри стягивал серебряный венец. Смуглые босые ступни свободно стояли на земле, покрытой крупными кристаллами льда. Все в нем было слеплено с избыточным благородством. Продолговатый череп с очень высоким и светлым лбом, прямой тонкий нос, высокие арки глазниц. Лицо было золотистым от загара и неожиданно молодым. Синие ясные глаза под пушистыми бровями искрились весельем. Грудь покрывала широкая седая бородища. И борода, и белая грива старца заиндивели и искрились. Чуть усмехаясь, богатырь смотрел ему в глаза. Слегка нагнувшись, в пещеру вошла девушка, та самая. Она положила в ногах постели широкую одежду, сотканную из грубой белой шерсти, и присела на край. Тело ее сияло сквозь легкое облако, и ветер играл пушистыми светлыми прядями. Между тонких бровей сияла звездочка. Ясные, умные глаза, казалось, вобрали в себя небо. Быстрый взгляд лучистых глаз и лицо девушки ярко порозовело от смущения. На румяных губах задрожала улыбка. Прозрачные ризы вокруг ее тела стали плотнее и через секунду скрыли ее волшебную красоту. Она вновь едва заметно улыбнулась, видимо, прочитав его беспорядочные мысли. Видогона, дочь, вновь беззвучно произнес старец и указал глазами на девушку. Она питала твою жизнь через золотую нить, от сердца к сердцу. Сейчас мало солнца, ей трудно. Живи сам. Как я здесь? Его хриплый сухой голос разбил замерзшую тишину. Сияна принесла тебя на загривке и положила в этой пещере, последовал ответ. Ты был ранен. Смерть уже держала тебя в зубах. Но Сияна услышала ее шаги.